но хорошее воспитание не позволяло мне вести себя по-свински. Это все равно, что набрасываться на еду, когда поминки еще не начались. Я все-таки открыла холодильник в надежде найти бутылку воды и застыла, уставившись на пакет из Коста дель Соль. Значит, Хелен действительно заказывала там обед. По крайней мере, эта часть ее алиби подтверждалась. Слово «алиби» заставило меня почувствовать себя виноватой. Интуитивно я была убеждена, что Хелен не имеет никакого отношения к убийству, и тем не менее, вот она я, украдкой роюсь в чужом холодильнике. Заказала она обед на одного или на двоих. Пластиковый пакет зашелестел, как парус на ветру. Я прислушалась, продолжает ли Хелен говорить по телефону. В пакете стояли две коробочки из фольги. Я приоткрыла верхнюю. Недоеденные говяжьи медальоны в соусе из Мадеры и несколько ломтиков овощей. Затаив дыхание, мне показалось, что Хелен вдруг замолчала, я приподняла верхнюю коробку и вздохнула с облегчением, когда услышала, как она вновь зарыдала в телефон. Вторая коробка была нетронутой. Паэлья, очень симпатично выглядевшая, для предназначенной на вынос еды. Итак, женщина, которая не в состоянии доесть одно блюдо, не станет заказывать два. А покупать за день вперед блюдо с морепродуктами может только любитель острых ощущений в виде расстройства желудка. Выходит, Хелен позаботилась об обеде для Тедди в надежде, что муж придет достаточно рано, чтобы его съесть. Она верила, что он вернется домой. В чем бы она ни жалела, она не сдалась окончательно. Хелен что-то знает, но она его не убивала. И вон вернулась, когда Хелен заканчивала разговор с Чарли, а вскоре прибыла и Кэнди. Стало ясно, что желание Хелен пооткровенничать уже не вернется. У Кэнди четверо детей в возрасте до 9 лет. Она из тех энергичных женщин, которые всегда пахнут печеным тестом, на всякий случай носят в сумочке английские булавки и по-матерински опекают всех подряд. Именно в этом Хелен сейчас нуждалась больше всего, так что для нас с Эвон настало самое подходящее время, чтобы пойти домой. Я пообещала Хелен встретиться с ней в 10 утра в полицейском участке и помочь ей пройти через процедуру опознания. Кэнди не стала вмешиваться и уверять, будто в моем присутствии нет необходимости, и с этой минуты она все берет в свои руки. Поэтому мы договорились, что я буду ждать их обеих в участке. Ивон, видимо, ждала, что Хелен попросит прийти ее, но Хелен только обняла нас обеих и поблагодарила за то, что мы помогли ей пережить самую ужасную ночь в ее жизни. Я несколько растерялась, а Ивон, похоже, рассердилась, потому что она бросила пакет с покупками на кофейный столик и быстро потащила меня к лифту. «Ну, что она говорила, пока меня не было?» — спросила Ивон, пока мы ловили такси. Яркое солнце било в глаза, ужасно хотелось почистить зубы и выпить кофе, поэтому я не была в настроении разговаривать. Но потом до меня дошло, что Ивон не просто хочет посплетничать, она чем-то обеспокоена. Боже всемогущий, неужели она что-то знает? Ну вот, я собираюсь раскрыть это преступление, а выясняется, что из всех действующих лиц сегодняшней ночи я единственная, кто действительно не имеет ни малейшего понятия о том, что произошло. С Ивон я могла позволить себе не церемониться. «А почему ты спрашиваешь, Ивон? Ты что-то знаешь?» «Ох, боже мой, как будто я могу что-то знать». Ивон старательно отводила глаза, делая вид, что высматривает такси.